17. Назад пути нет. Проклятый. Видение. Мастодонт мчался по опустошенной войной равнине, поднимаясь и спускаясь по воронкам и лощинам, пересекая водоемы, забитые мертвыми людьми и непонятными останками. Впереди на фоне неба вырастали сверкающие костяные башни собора знака. Их зазубренные верхушки цеплялись за облака желчного цвета. Мерос сидел у разбитой амбразуры, в которой была установлена выведенная из строя лаз-пушка. Орудие превратилось в громоздкую развалину из сломанных деталей и оплавившегося кристалла. Если бы удалось вырвать его из станка, из него вряд ли вышла бы подходящая дубина. Через пробоины в броне мастодонта вырвался загрязненный воздух, а перед глазами апотекария мелькали картины идущего повсюду сражения. Он видел ярость, а не войну. Битва была упорядоченным процессом. Даже ближний бой, являвшийся специализацией кровавых ангелов, был рациональным и спланированным действием, которое ставил во главу угла мастерство и годы тренировок. То, что Мерос видел сейчас, больше походило на гладиаторский бой. Недисциплинированное буйство воинов, бросающихся на любого, кто осмеливался стать у них на пути. Каждый легионер, на которого падал его взгляд, был полностью погружен в свой личный ад, утратил рассудок и был охвачен жаждой крови. Апотекарий видел боевых братьев, хороших воинов и гордых легионеров, залитых с головы до пят свежепролитой кровью и жаждущих большего. Впервые столкнувшись с подобным вблизи, Мерос ужаснулся, но все-таки не был потрясен. Он вполне мог признать, что в груди кровавых ангелов бьется столь яростное сердце. Возможно, он всегда знал об этой склонности, проявлявшейся в самые темные моменты и во время приступов самого черного гнева. Бесчисленные мертвые враги устилали поле битвы, и перед безудержным наступлением берсеркеров отступали орды демонов. Они отходили, а кровавые ангелы стягивали кровавую петлю вокруг храма из костей. Твари гибли толпами. Несмотря на пустоту, которую вызвало это зрелище у Мероса, сыны Сангвиния выигрывали битву за Сигнус Прайм, и все, что для этого потребовалось, погрузить их в бездну отчаяния. Он хотел заорать, выкрикнуть правду по вокс-каналам. «Ангел жив! Наш отец жив!» Но обратят ли они внимание, даже если он сделает это? Удар, который свалил Сангвиния и убил 500 легионеров, пробудил нечто такое, что будет нелегко усмирить. В следующую минуту он забыл о своих размышлениях. Конная орда демонесс достигла вершины холма и устремилась к бронетранспортеру. Их скакуны с щелкающими пастями напоминали освежеванных и слепых птицеобразных скакунов. Мерос выкрикнул предупреждение и убил первого скакуна двумя выстрелами в корпус. Тело зверя взорвалось пурпурным мясом. Всадница упала, втоптанная в грязь своими соплеменницами. Затем они атаковали мастодон с бортов. Их костяные клешни отгрызали куски брони, словно та была из бумаги. Апотекарий снова выстрелил, но поврежденный спонсон слишком сужал сектор обстрела, и Мерос выругался. Он отвернулся, столкнувшись с Лейтио и Хранителем, когда они распахнули длинные стрелковые люки на крыше бронетранспортера. Не было другого выбора, кроме как прорываться через вражеские позиции. Мастодонт не мог сбросить скорость из-за опасения, что более медленные вражеские воины перехватят их и пробьют слабую защиту машины. Они неслись вперед, а могучий двигатель ревел и выплевывал прометеевый дым. Лейтио опустился на одно колено и начал стрелять по стандартной схеме цель-выстрел-повтор, сбивая нимфоподобных всадниц седел. Анеллус орудовал Крозиусом. Потрескивающее силовое поле вокруг крылатого навершия шипело, когда оружие выписывало свистящие дуги. Капеллан громко закричал, и Мерос посторонился, чтобы хранитель мог атаковать демонесс, которые осмелились запрыгнуть на быстро движущуюся машину. Анеллус сцепился с тварями, уцелевшими после прицельного огня Лейтио. Активировав магнитные зажимы на ботинках для безопасности, Мерос наклонился, крепко сжал пистолет и открыл огонь, каждым выстрелом убивая по одной твари. За личиной своего шлема он стиснул зубы, сражаясь с мрачной решимостью. Мерос не мог отрицать, что в сердцах начала просыпаться жажда крови. Несмотря на присутствие Необы, было тяжело сопротивляться желанию убивать, которое пронизывало сам воздух. Чем больше они приближались к собору, тем сильнее становилось это чувство. Он подумал об Анеллусе и Кассиле, поглощенных такими же неистовыми эмоциями. Мера сморгнул, и его отвлеченность стоила ему убитого врага. Одна из суккуб спрыгнула со своего скакуна, отправив несчастную тварь под гусеницу мастодонта. Демонесса загрохотала по корпусу, клешнями пробивая обшивку. Затем изогнулась и прыгнула на хранителя в черном доспехе. Мерос выстрелил в нее на мгновение позже. Масс-реактивный снаряд срикошетил от плиты и с грохотом взорвался. Увлекшийся Анеллус не активировал магнитные зажимы ботинок и зашатался от сильного удара. Одна из огромных клешней демонессы ударила по шлему. Керамид треснул, металл раскололся и черная маска слетела. Открывшееся лицо Анеллуса было перепачкано кровью и пылало гневом. Прежде чем хранитель успел среагировать, он потерял равновесие и сорвался с крыши моторного отсека мастодонта. Тварь прыгнула вслед за ним с радостным воплем. Мерос повернулся и опустошил всю обойму в спину демонессы, сразив ее на лету. Апотекарий отключил зажимы и скользнул к корме содрогающейся машины. Он увидел, что Анеллус поднялся с места падения, в то время как суккубы с воплями отступали от бронетранспортера, чтобы окружить его. «Хранитель!» – закричал он. Его голос зашипел по воксу. Мерос вызвал технодесантника, сидевшего за рычагами управления. «Кайде, разворачивайся! Анеллус упал!» «Нет!» – хранитель проревел слово во всю силу своих легких. «Не останавливайтесь из-за меня! К башне! Направляйтесь к башне!» Повторил он снова, но слова Анеллуса превратились в череду звериных воплей. Когда расстояние между ним и аурой Киллиан Необы увеличилось, его поглотила ярость. Мерос увидел нападающих суккубов, услышал рев Болтера. Анеллус бросился к ближайшей демонессе и убил ее, пролив поток испорченной крови. «Вперед!» — приказал Ралдарон по воксу.